После ухода Седова. Я не знаю более мрачного месяца для глубокой Арктики, чем сентябрь. В средних широтах мы привыкли считать этот месяц началом осени. Во многих областях нашей Родины в сентябре часто стоит чудесная погода. В народе это время называют «бабьим летом», а в литературе – «золотой осенью». Здесь же, на 80 градусе северной широты, нет ни золотой, ни просто осени. Нет ни багряных, осыпающихся и шуршащих под ногой листьев, ни увядающих цветов, ни желтеющих трав, не плавающей в воздухе серебряной паутины. Все, что успело вырасти и расцвести на земле за короткое и холодное лето, уже в августе, когда по небу еще катится незаходящее полуночное солнце, сразу засыпается снегом. Короткое и холодное полярное лето должно уступить свое место суровой арктической зиме. Она начинается где-то в середине сентября. Недолгая борьба между уходящим относительным теплом и наседающими морозами и делает сентябрь самым мрачным месяцем высоких широт. С этим стыком лета и зимы и совпала наша высадка Седова. Снег, выпавший еще в дни нашей выгрузки, так и остался лежать. Температура воздуха только в первые 10 дней колебалась около нуля. Потом, постепенно падая, к концу месяца понизилась до минус 12 градусов Цельсия. Свет заметно убывал. В последние дни августа, когда около нашей базы стоял Седов, мы еще круглые сутки пользовались светом незаходящего солнца. До середины сентября ночью были полярные сумерки, и с 10 числа мы начали по вечерам зажигать в домике лампы. Все более и более поздний восход и более ранний заход солнца точно откусывали день с двух концов. Он быстро убывал, мрачнел и хмурился. В течение всего месяца мы видели над головой только сплошные облака. Плотной, темно-свинцовой массой, как годами прокопченный потолок, висели они над нашим островом, над морем и льдами. Мое выражение «над головой» совсем не метафора. Облачность была такой низкой, что вершина нашей радиомачты на высоте 15 метров над уровнем моря почти всегда упиралась в нее. Лишь иногда по вечерам в начале месяца на западе, обычно над самым горизонтом, показывалась узкая-узкая щель, горевшая кровавым светом зари и напоминавшая знакомый нам первый след ножа на серой туше тюленя. И так изо дня в день. Только однажды, как будто для доказательства, что и здесь существует настоящее небо, облака рассеялись. Низкое, но яркое солнце осветило бездонную лазурь небосвода. Голубым пламенем вспыхнули изломы льдин. Темно-синие тени легли на розовеющий снег. Арктика заиграла праздничными красками. Сразу стало легче дышать. Мы словно сбросили толстое душившее нас одеяло. Но коротка была наша радость. Не прошло и 3 часов, как на северо-западе появилась очередная стена тумана. Она надвинулась тягучей серой массой. Казалось, что туман можно резать ножом. Так он был плотен и густ. Исчез голубой купол, погасло солнце, поблекли краски. Все окутала туманная мгла. Она размыла очертания предметов, потушила блеск льдов и вернула сумрачные дни. Вообще в это время года день без тумана здесь редкость. Иногда туман идет чередующимися полосами и наваливается много раз в течение дня. Иногда он держится сплошной массой, и за все сутки в нем не увидишь ни одного просвета. Воздух насыщен влагой, как на дне глубокой сырой ямы. Часто туман близок к моросящему дождю, а при похолодании кристаллизуется в мелкие шарики и высыпается на землю миллиардами белых крупинок, точно дождь из манной крупы. Наши мачты, антенна, домик и окружающие его предметы, в зависимости от температуры воздуха, покрывались то нежными пушистыми кристаллами изморози, то твердым покровом ожеледи, достигавшим 4-5 сантиметров. Все это вместе взятое, а также отсутствие в районе нашей базы не только гор и скал, но и вообще сколько-либо заметных возвышенностей, делало окружающий пейзаж еще более однообразным, суровым и мрачным. Ни одного яркого пятна, ни одной резкой линии, которые привлекали бы взгляд. Все было полого, сглажено и тоскливо серо. Я видел обиженную природой Чукотку, метельный остров Врангеля, два раза посетил плачущую туманами новую землю, видел землю Франца Иосифа с ее эмалевым небом и гордыми скалами, одетыми в голубые застывшие потоки ледников. Но нигде не встречал такой суровости и гнетущей человека безжизненности линий, как на нашем островке. Отвлекала и радовала только мысль о том, что не все месяцы похожи на сентябрь, что рано или поздно мороз убьет туманы, и мы увидим блеск льдов, фантастически рассвеченные солнцем снежные поля и небо, пылающее полярным сиянием, а на самой Северной Земле найдем и гордые скалы, и каскады ледников. Неустойчивая погода держалась весь сентябрь. Туман сменялся снегом, снег крупой, потом снова приходил туман. Ветер часто в течение одного дня обходил все румбы от севера до юга. Временами гуляла метель. Ветер несколько раз усиливался до штормового и поднимал на море сильное волнение. Первый сильный шторм со снегопадом и метелью мы пережили через неделю после ухода Седова. Он налетел с юго-запада, разломал остатки ледяного припая с морской стороны острова и разрушил большой участок неподвижного льда, державшегося до этого к юго-востоку от базы. Уцелели льды только в проливе между островами. Через 5 дней разразился второй шторм. Он был еще более жестоким и продолжался 2 суток. Высокие волны обрушивались на наш маленький остров. Они бешеной лавиной мчались к домику.